Глава 13. Лето для брагинской семьи промелькнуло, как золотой сон. Смородинка работала превосходно. В неделю иногда намывали до 6 фунтов. Паровая машина была поставлена, но одной было мало. Вода одолевала. Нужно было к осени вторую. В конце каждого месяца Гордей Евстратович исправно отправлялся в город Екатеринбург, где скоро сошелся с другими золотопромышленниками, с богатыми комиссионерами, скупавшими ассигновки у мелких золотопромышленников и с разными другими дельцами и темными личностями, ютившимися около золотого козла. Народ был юркий, проворный, и Гордей Евстратович окончательно убедился, что жил до сих пор в своем белоглинском заводе дурак дураком. «Надо, брат, эту темноту-то свою белоглинскую снимать себя!» — говорил в укол Шабалин, хлопая Гордея Евстратыча по плечу. «По-настоящему надо жить, как прочие живут. Первое, одеться надо как следует. Я тебе порекомендую своего портного в Петербурге. Потом надо компанию водить настоящую, а не с какими-нибудь Пазухиными да Колпаковыми. Тут, брат, всему выучат. А я с белоглинскими-то того, Вукол Логиныч. Знаю, знаю, Варя рассказывала. И хорошо делаешь, потому нам себя тоже надо строго соблюдать, чтоб несовестно было перед настоящими людьми». Своего единоверческого платья Гордей Евстратыч не переменил, но компанию водить с настоящими людьми не отказался, а даже был очень доволен поближе сойти с ними. У этой настоящей компании были облюбованы свои теплые местечки, где и катилось разливное море. В одном месте ели, в другом играли в карты, в третьем слушали орфисток и везде пили и пили без конца. В карты Гордей Евстратыч не играл, а пил вместе с другими, потому что нельзя же в самом-то деле такую компанию своим упрямством расстраивать. Ведь люди-то какие! Все на подбор, особенно адвокаты и разные инженеры. Наговорят с 3 короба, а в руки взять нечего. А впрочем, народ обходительный, и даже одетыми в единоверческое платье не гнушаются, что очень льстило Гордею Евстратычу, сильно стеснявшемуся на первых порах своим длиннополым кафтаном и русской рубашкой. «Мы здесь живем как братья, Гордей Евстратыч», говорил Брагину Юрке адвокат из восточных человеков. «Все равно, как одна семья». «Действительно все эти невьянские и кушвинские и миасские и троицкие золотопромышленники, попадая в Екатеринбург, сливались в одну золотую массу, которую адвокаты и другие дельцы обхаживали особенно усердно. Особняком держались от этой компании только самые крупные тузы, которые проживали по столицам, являясь на Урал только на несколько дней. Гордей Евстратыч присматривался, прислушивался и сам старался быть как все, а то один Шабалин засрамит. Это легкое привольное житье затягивало незаметно, и Гордей Евстратыч ездил в город с особенным удовольствием, хотя мог бы обойтись без таких поездок. Стоило только заручиться надежным комиссионером, как у других золотопромышленников. Брагину хотелось прежде всего самому немного отшлифоваться в настоящей компании. Приезжая из города домой, Брагин всем привозил подарки, особенно Нюше, которая ходила все лето как в воду опущенная. Девушка тосковала об Алешке Пазухине. Отец это видел и старался утешить ее по-своему. «Ну, Нюша, будет дурить!» — говорил ей Гордей Евстратыч под веселую руку. «Хочу тебя уважить. Как поеду в город, заказывай себе шелковое платье с хвостом, как дамы носят». «Не надо, тятенька». «Вздор мелешь. Какое хочешь, зеленое или красное?» «Не надо, тятенька». «И выходишь, дура, если перечишь отцу». Я к тебе с добром, а ты ко мне. Погоди, вот в Нижний с Вуколом поедем, такой тебе оттуда гостиниц привезу, что глаза у всех разбегутся». Эта замена Алешки Пазухина шелковым платьем не удалась, и Нюша по-прежнему тосковала и плакала. Она заметно похудела и сделалась еще краше, хотя прежнего смеха и болтовни не было и в помине. Впрочем, иногда, когда приезжала Феня, Нюша оживлялась и начинала дурачиться и хохотать, но под этим напускным весельем стояли те же слезы. Даже сорвиголовушка Феня не могла развеселить Нюши и часто принималась бронить. «Дурища ты, Нютка! Ей-богу! Вот еще моду затеяла! Эка беда, подумаешь, не стало ихнего брата, женихов-то! И по любви замуж выходят да горе мыкают! Ей-богу, я этому Алешку в затылок накладу!» Чтобы окончательно вылечить свою подругу, Феня однажды рассказала ей целую историю о том, как Алешка таращил глаза на дочь заводского бухгалтера и ссылалась на десятки свидетелей. Но Нюша только улыбалась печальной улыбкой и недоверчиво покачивала головой. Теперь Феня была желанной гостьей в Брагинском доме, и Татьяна Власьевна сильно ухаживала за ней, тем более что Зотушка все лето прожил в господском доме под крылышком у Федосии Ниловны. «Гляжу я на тебя и ума не могу приложить. В кого ты издалась такая удалая?» — говорила иногда Татьяна Власьевна, любуясь красавицей Феней. «Уж можно сказать, что во всем не как наша Анна Гордеевна». «А я так ума не приложу. Что с вами со всеми делается?» — отвечала бойкая на язык Феня. «Взять тебя, бабушка Татьяна, так и сказать-то ровно неловко». «А что, милушка?» «Да так. На себя не походишь, бабушка. Скупая стала, да привередливая». «О, нельзя, милушка. Нельзя, голубушка. Вон у нас какой отец-то строгий да расчетливый. С меня все взыскивает чуть что. Вот тоже ребят на прииске заморили. Снохи скучают, подя в них. Неделю-то». «Ну, это опять другой разговор, Фенюшка. Нельзя по нашему делу на чужих людей полагаться, а на прииске глаз да глаз нужен». «Ежели бы я вашей снохой была, я ушла бы на второй месяц». «Пш! Что ты, милушка? Какие ты слова разговариваешь? Ежели все бабы от мужей побегут, тогда уж распоследнее дело. Мы невесток, слава богу, не обижаем, как сыр в масле катаются». «Масло-то ваше больно горькое, бабушка Татьяна. Вон Нютка, лица на ней нет. Мы с Зотушкой все ее жалеем». Татьяна Власьевна только тяжело вздыхала и с соболезнованием покачивала головой. Сыновья Брагина выезжали домой только по воскресеньям и праздникам, когда работа на жилке останавливалась. Сначала они скучали своей новой обстановкой, а потом мало-помалу привыкли к ней и даже совсем в нее втянулись. Особенно летом на приисках было весело, потому что работа кипела на открытом воздухе и походила на какой-то праздник или помощь. Притом на Смородинку постоянно завертывали разные гости. То Порфир Порфирыч с Плинтусовым, то Шабалин с Липачком, то кто-нибудь из знакомых золотопромышленников. Конечно, пребывание таких гостей на прииске ознаменовывалось прежде всего кромешным пьянством, а затем чисто приисковыми удовольствиями. Для Порфира Порфирыча, например, постоянно устраивался около конторы хоровод из приисковых красавиц, недостатков которых не было и в числе которых фигурировали Окся и Лопуха с Домашкой. Бабы играли песни, а Порфир Порфирыч тешился тем, что бросал в хоровод платки и пряники. Это было его любимым удовольствием, и, нагрузившись, он любил даже поплясать с бабами, особенно когда был налицо мировой липачек. Гордей Евстратович смотрел на эти праздники сквозь пальцы, потому что раз нельзя же перечить такому начальству, как Порфир Порфирыч, Плинтусов и Липачек, а затем и потому, что как-то неловко было отставать от других. На всех приисках одна музыка-то. Хохотал пьяный Шабалин, поучая молодых Брагиных. А вы смотрите на нас, стариков, да и набирайтесь уму-разуму. Нам у золота да не пожить, грех будет. Так, Архип? Чего красной девкой глядишь? Постой, вот я тебе покажу, где раки зимуют. А еще женатый человек. Отец не пускает к Дуне, так мы 10 их найдем. А ты, Михалко? Да вот что, братцы, что вы ко мне в Белоглинском-то не заглянете? С Варей вас познакомлю, так она вас арифметики выучит. Эти уроки пошли молодым Брагиным, что называется, в наук. Михалко потихоньку начал попивать вино с разными приисковыми служащими, конечно, в хорошей компании и потихоньку от тятеньки, а Архип начал пропадать по ночам. Братья знали художество друг друга и покрывали один другого перед грозным тятенькой, который ничего не подозревал, слишком занятый своими собственными соображениями. Правда, Татьяна Власьевна проведала стороной о похождениях внуков, но прямо все объяснить отцу побоялась. «Ты бы присматривал за ребятами-то», — несколько раз говорила она Гордею Евстратычу, когда тот отправлялся на прииск. «У вас там на жилке всякого народу пропасть. Пожалуй, научат уму-разуму. Ребята еще молодые. Долго ли свихнуться?» «На людях живем, мамонька», — успокаивал Гордей Евстратыч. «Ежели бы что, слухом земля полнится. Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит». «А ты, милушка, все-таки посматривай». «Ладно, ладно. Ты вот за Нюшей-то смотри, чего-то больно она у тебя хмурится. Да и за невестками тоже. Мужик, если и согрешит, да грех на улице оставит, а баба все домой принесет. На той неделе мне сказывали, что Володька Пятов повадился в нашу лавку ходить, когда Ариша торгует. Может, зря болтают только? Бабенки молоденькие. А я за ребятами в два глаза смотрю. Они у меня и воды не замутят». «Вот гости-то ваши меня беспокоят, милушка. Ведь вон какие статуи, один другого лучше. Сумлеваюсь я насчет их, хоть кого на грех наведут». Когда Гордей Евстратыч уезжал с золотом в город, брагинским ребятам на прииске была полная воля. Нашлись такие люди, которые научили, как нужно свою линию выводить, то есть откладывать там и сям денежки про черный день. Расчеты по прииску были большие, и достать деньги этим путем ничего не стоило, тем более что все дело велось семейным образом, с полным доверием, так что и подсчитать не было никакой возможности. Гордей Евстратыч боялся чужих людей как огня и все старался сделать своими руками. Володька Пятов, прокутившись до нитки где-то на приисках, явился с повинной к отцу и теперь проживал в Белоглинском. При Гордее Евстратыче он, конечно, не смел и носу показать на Смородинку, но без него он являлся сюда как домой и быстро просветил брагинских ребят, как следует жить по-настоящему. «Чего вам смотреть на старика-то?» — говорил Пятов своим новым приятелем. «Он в город закатится? Там твори, чего хочешь. А вы здесь киснете на прииске, как старые девки? Я вам такую про него штуку скажу, что только ахнете. Любовницу себе завел. Вот сейчас провалится правда. Мне Варька Шабалинская сама сказывала. Я ведь к ней постоянно хожу, когда в укола дома нет». Ребята разинули рот от удивления и долго не могли поверить Володьке Пятову, который врал за четверых. «Эх вы, телята!» Хохотал Володька. «Да где у вас глаза-то? Что за беда, если старик и потешится немного? Человек еще в паре. Не такие старики грешат. Седина в бороду, а бес в ребро». «Да ты врешь, Володька. Смотри». «Чего смотри? Я знаю, как и зовут любовницу Гордея Евстратыча-то. Она из немок, из настоящих, а называется Сашей. В орфистках раньше была. Потом Шабалиным жила до Варьки. Шабалин ее и сосватал тятеньке-то вашему. Мне сама Варька сказывала, потому Шабалин пьяный все ей рассказывает. Володька Пятов, коренастый кудрявый парень, несмотря на кутежи и запретное удовольствие, был кровь с молоком. Недаром родным братцем Фени считался. Такой же русый волос, такой же румянец, такие же светлые ласковые глаза. Только ума у Володьки Пятого не было ни на грош. Весь промотан в городе. Щеголял он всегда в модных визитках и крахмальных рубашках, носил пуховую черную шляпу и постоянно хвастался золотыми кольцами. У женщин известного разбора Володька Пятов пользовался большим успехом и от нечего делать приволакивался за Аришей Брагиной, о чем, конечно, не рассказывал Михалке. «Погодите! Батька смотрит-смотрит, да еще жениться вздумает!» «Ха-ха-ха-ха!» — посмеивался Володька Пятов. «Что, испугались? То-то! Смотрите в оба, а то как раз наследниках новых наживете!» Приисковые рабочие очень любили Володьку Пятого, потому что он последнюю копейку умел поставить ребром и обходился со всеми за панибрата. Только пьяный он начинал крепко безобразничать и успокаивался не иначе, как связанный веревками по рукам и ногам. Михалко и Архип завидовали пиджакам Володьки, его прокрахмаленным сорочкам и особенно его свободному разговору и смелости, с какой он держал себя везде. Особенно Архип увлекался им и старался во всем копировать своего приятеля, даже в походке. Слухи о баловстве брагинских ребят, конечно, скоро разошлись везде и разными досужими людьми были переданы, между прочим, Колобовым и Савиным, с приличными добавлениями и прикрасами. Конечно, обе семьи поднялись на ноги, особенно старухи, и пошла писать история. Общая беда теперь помирила их. Агнея Герасимовна разливалась рекой, оплакивая свою Аришу как мертвую. Матрена Ильинична тоже крепко убивалась о своей Дуне, которая вдобавок уже давно ходила тяжелая и была совсем на тех парах. Так что ей сказать ничего было нельзя. В лавке сидела теперь большую частью одна Ариша, которую иногда сменяла только Нюша. Дело было летнее, тихое в торговле, и Ариша справлялась со всей торговлей. Она иногда брала с собой в лавку своего Степушку, и время летело незаметно, как за всякой работой. Волокитство Володьки Пятого сначала напугало Аришу, а когда он пропал из Белоглинского завода, молодая женщина совсем успокоилась. Вот именно в этот момент и зачастила в лавку самая Агнея Герасимовна, по своей доброте не умевшая даже прикрыться каким-нибудь задельем. «Как у вас там? Дома-то?» — спрашивала старушка, жалостливо глядя на свою ненаглядную доченьку. «Что это, маменька, как ты и спрашиваешь?» — удивлялась Ариша. «Да я так, Ариша, к слову пришлось. Муж-то как у тебя?» «Муж? Да чего ему сделается, маменька? Будто редко теперь дома бывает, а так ничего. Ну, а Татьяна Власьевна?» «И Татьяна Власьевна ничего». Эти разговоры с маменькой кончились тем, что ничего не подозревавшая Ариша наконец заплакала горькими слезами, почуя что-то недоброе. Агнея Герасимовна тоже досыта наревела с ней, хотя и догадалась большую половину утаить от дочери. «Только ради истинного Христа, Аришенька, ничего не говори, Дуняше!» — упрашивала Агнея Герасимовна, утирая лицо платочком. «Бабочка на сносях, пожалуй, еще попритчится что. Мы, смотрю, на Ильиничной досыта наревелись об вас. Может, и зря люди болтают. А все страшно как-то. Ты, Аришенька, не сумлевайся очень-то. Как-нибудь про себя износим. Главное, не доведи до поры до времени до большаков-то. Тебе же и достанется. Ариша ходила всю неделю с опухшими красными глазами, а когда в субботу вечером с прииска приехал Михалко, она лежала в своей каморке совсем больная. Татьяна Власьевна видела, что что-то неладное творится в дому, пробовала спрашивать Аришу, но та ничего не сказала, а допытываться настрого Татьяна Власьевна не хотела. «Может, и в самом деле не здоровится», — решила про себя старуха и напоила Аришу на ночь мятой. Глядя на Аришу, закручинилась и Дуня. А ночью Татьяна Власьевна слышала в каморке какой-то подозрительный шум, а затем плач. Это была первая семейная сцена между молодыми. Ариша сначала молчала, а потом начала упрекать мужа. Михалко оправдывался, ворчал и кончил тем, что поколотил жену. Ариша в одной рубашке, простоволосая, с плачем ворвалась в комнату Татьяны Власьевны и подняла весь дом на ноги. Старухе стоило больших трудов успокоить невестку и уговорить, чтобы она не доводила дело до Гордея Евстратыча, который, на счастье, не был в эту ночь дома. Утром завернула к Брагиным Марфа Петровна, и все дело объяснилось. Хотя Пазухины были и не в ладах с Брагинами из-за своего неудачного сватовства, но Марфа Петровна потихоньку забегала покалякать к Татьяне Власьевне. Через 5 минут старуха узнала, наконец, что такое сделалось с Аришей и откуда дул ветер. Марфа Петровна в таком виде рассказала все, что даже Татьяна Власьевна озлобилась на свою родню. «И ведь что говорят-то?» задыхаясь, рассказывала Марфа Петровна. «Михалку пропойцем называют, а про Архипа... Но одним словом славят про него, что он путается с приисковыми девками. И шлюху-то его называют, ай дай бог память, Домашка ее зовут. Из Полдневских она. Так и девчонка-то бросовая, разговору не стоит. А старухи-то тростят страсть как, будто Архип-то и ночей не спит в казарме, когда Гордея Евстратыча не бывает в казарме. Ведь чего только и не наговорят, Татьяна Власьевна. Статошное ли дело, чтобы от такой молодой да красивой жены, как ваша Дуня, да муж побежал к какой-то шлюхе Домашке? Кто этому поверит? Тоже вот про Володьку Пятого разное болтают. Да уж я вам всего-то рассказывать не стану, Татьяна Власьевна. Пустяки это все, я так думаю». «Нет уж, Марфа Петровна». «Начала, так все выкладывай», — настаивала Татьяна Власьевна, почерневшая от горя. «Мы тут сидим в своих четырех стенах и ничем ничего не знаем, что люди-то добрые про нас говорят. Тоже ведь не чужие нам будут взять хоть Агнею Герасимовну. Немножко будто мы разошлись с ними, только это особь статья». «Вот Агнея-то Герасимовна все и ходила в лавку к Арише, да и надувала ей в уши, да. Только всего она Арише не сказала, чего про между себя дома-то разговаривают. О чем бишь я-то хотела вам рассказывать-то? О Володьке Пятове. Да-да, так. 3-го дня вечерком завернула я к Савиным, а там Агнея Герасимовна сидит. Меня чай оставили пить. Ну, старухи-то и пошли костить про Володьку, как он ваших ребят сомущает на всякие художества. Михалку насчет водки и картам приучает, а Архипа по женской части. А потом про Шабалина начали говорить, да про Порфира Порфирыча, какие они поступки поступают на Смородинке. Дым коромыслом! А ребята-то молодые, им и это повадно. Да еще Шабалин-то учит ваших ребят всяким пакостям. А Володька Пятов опять затащил Архипа как-то к Варьке Шабалинской. Ей-богу, не вру! Ну, а Варька-то заодно с Володькой обманывает в уколота Логиныча. А как вы думаете, на вино да на карты да на разные поступки с этими шлюхами ведь деньги надо?» «Вот я это-то и думаю, Марфа Петровна. Ведь у Михалки-то с Архипом и денег-то своих сроду не бывало. Отец их не потачит деньгами-то. А что приисковые это расчеты, так ведь сам отец их подсчитывает. Через его руки всякая копеечка проходит». «Позвольте, Татьяна Власьевна, я тоже старухам говорю. А они на Володьку на Пятого во всем валят. Он и с ключом-то своим в чужой сундук сходит и отца поучит обманывать в расчетах и на всякие художества поднимается из-за этих самых денег. Он отца родного сколько раз обкрадывал, а чужих людей подавно. Агнея-то Герасимовна как заговорит про Володьку, так у ней глаза и заходят, потому как его она и считает заводчиком всяких пакостей. Я про себя, Татьяна Власьевна, так думаю, голубушка. Чужие-то дела куды ловко судить, и то не так, и это не так, а к своим ума не приложишь. Теперь взять хоть Агнею-то Герасимовну-то или Матрёну Ильиничну, старухи, кажется, степенные, умницами слыбут, а тут давай-ка мутить на весь Белоглинский завод. По-моему, им бы молчать да молчать, а не то, что самим рассказывать. Так ведь, Татьяна Власьевна? Истинная правда, Марфа Петровна. Вот этого и я в разум никак не возьму. Зачем чужим-то людям про свою беду рассказывать до время? А тут еще в своей-то семье расстраивают. Вот-вот, Татьяна Власьевна, вместо того, чтобы прийти к вам или вас к себе позвать, да все и обсудить заодно, они все стороной ладят обойти, да еще невесток-то ваших расстраивают. А вы-то подумайте, разве наши-то ребята бросовые какие? Ежели бы и в самом деле грех какой вышел, ну, по глупости там или по малодушию, так Агнея-то Герасимовне Смотреной Ильиничной-то не кричать бы на весь Белоглинский завод, а покрыть бы слухи, да с вами бы беду и поправить. Так-так, Марфа Петровна, справедливые слова ты говоришь. Будь бы еще чужие, ну, на всякий роток не накинешь платок, а то ведь свои, вот что обидно. По-моему, Татьяна Власьевна, всему этому делу настоящие заводчики, эти самые Савины и Колобовы, и есть, ей-богу! Да ведь свои они нам, как ни поверни, Марфа Петровна. Что им за нужда на своих-то детей беду накликать? Ах, Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна, а если они все в ослеплении свои поступки поступают? Можно сказать, из зависти к вашему богатству все и дело-то вышло. Вот и рады случаю придраться к вам. Результатом таких разговоров было то, что Татьяна Власьевна совсем отшатнулась от своей родни и стала даже защищать внуков, которых обнесли напраслиной. Она теперь взглянула на дело именно с своей личной точки зрения, как обиженная сторона, и горой встала за фамильную честь. Так как скрывать долее было нельзя от Гордея Евстратыча, то Татьяна Власьевна и рассказала ему все дело, как понимала его сама. Против ожидания Гордей Евстратыч не вспылил даже, а отнесся к рассказу жаловавшейся мамоньки почти безучастно и только прибавил. «Ну пусть их, мамонька! Почешут, почешут языки, да и отстанут! Всего не переслушаешь!» «Занялся бы я этими вашими сплетками, да вишь, мне не до них. В Нижний собираться пора». «А с кем ты поедешь-то, милушка?» «Не знаю еще. Может, в Укол поедет, так с ним угадаю». «О, милушка, милушка, в Укол-то этот, сумлеваюсь я». «Пустое, мамонька. Тоже, мамонька, и про Укола много зря болтают, как и про нас с тобой. Человек как человек». «Ну, как знаешь, милушка, а только ты поговорил бы с Аришей-то. Больно она убивается. Расстраивают ее, но она и скружилась». «Хорошо, мамонька, поговорю». Гордей Евстратыч всегда очень любил свою старшую невестку, для которой у него никогда и ни в чем не было отказа. Только в последний год он как будто переменился к ней, так, по крайней мере, думала сама Ариша, особенно после случая с серьгами и брошкой. Ей казалось, что Гордей Евстратыч все сердится за что-то на нее. Не шутит, как бывало прежде, и часто придирается, особенно по торговле. Придет в лавку и начнет пропекать. То есть не то, чтобы он бронился или кричал, а просто по всему было видно, что он недоволен. Ариша даже стала немного бояться своего свекра, особенно когда он был навеселе. И делался такой румяный. Даром, что старик. И глаза у него как-то особенно блестели. И Арише казалось, что Гордей Евстратыч все смотрит на нее. Раза два в таком виде он заходил к ней в лавку и совсем ее напугал. смеется как-то так нехорошо и говорит что-то такое совсем несообразное. Потом Ариша заметила, что Гордей Евстратыч никогда не заходит в лавку, когда там сидит Дуня, и что вообще дома при других он держит себя с ней совсем иначе, чем с глазу на глаз. Поэтому, когда Татьяна Власьевна послала Аришу на другой день после разговора с сыном в его горницу, та из лица выступила. Гордей Евстратыч только что приехал от Шабалина и был особенно розовый сегодня. Дуня лежала больная в своей каморке, Нюша была в лавке. Вообще дом был почти совсем пустой. «Ступай, ступай! С тобой поговорить хочет отец-то!» — посылала Татьяна Власьевна невестку. «Да говори прямо все, что сама знаешь, как родимому отцу». Ариша набросила свой ситцевый сарафан, накинула шаль на голову и со страхом переступила порог горницы Гордея Евстратыча. В своем смущении, с тревожно смотревшими большими глазами, она особенно была хороша сегодня. Высокий рост и красивое здоровое сложение делали ее настоящей красавицей. Гордей Евстратыч ждал ее, ходя по комнате с заложенными за спину руками. «Вы, тятенька, меня звали на что-то?» «Да, звал, Ариша. Садись вот сюда, потолкуем лотком. Что больно приунищилось? Небось, не укушу. Для вас же стараюсь». Гордей Евстратыч придвинул свой стул к стулу Ариши и совсем близко наклонился к ней, так что на нее пахнуло разившим от него вином. Она хотела немного отодвинуться от свекра, но побоялась и только опустила вспыхнувшее лицо. Гордей Евстратыч тоже заметно покраснел, а глаза у него сегодня совсем были подернуты маслом. «Ну, Ариша, так вот в чем дело-то?» — заговорил Гордей Евстратыч, тяжело переводя дух. «Маменька мне все рассказала, что у нас делается в дому. Ежели бы раньше не таили ничего, тогда бы ничего и не было. Так ведь? Вот я с тобой и хочу поговорить, потому как я тебя всегда любил. Да, одно тебе скажу. Никого ты не слушай, окромя меня, и все будет лучше писаного. А что там про мужа болтают, все это вздор. Напрасно только расстраивают». «Я ведь, тятенька, ничего». «Хорошо. Ну что, муж тебя простоволосил, так это опять на всякий чех не наздравствуешься. Ты бы мне обсказала все, так Михалка-то и пикнуть бы не смел. Так всегда мне и говори все. Вот я в Нижний поеду и привезу тебе оттуда такой гостинец. Будешь меня слушаться?» «Я, тятенька, из вашей воли никогда не выходила». «И отлично. А вперед еще больше старайся. На мужа-то не больно смотри, щенок еще он. Ну, ступай с Богом». Ариша, по заведенному обычаю, в благодарность за науку, повалилась в ноги тятеньке, а Гордей Евстратыч сам поднял ее, обнял и как-то особенно крепко поцеловал прямо в губы, так что Ариша заолелась вся, как мака в цвет, и даже закрыла лицо рукой. «Видно, горько старого целовать», — спрашивал Гордей Евстратыч, отнимая руку Ариши. «Ты ведь у меня умница. Только ничего никому не рассказывай, поняла? Всем по гостинцу привезу, а тебе на особицу. А ежели муж будет обижать, ты мне скажи только слово». «Нет, мне как другим, тятенька. Я не хочу на особицу». «Ах ты глупая! А если я хочу?» «Понимаешь, я этого хочу». «Видно, отец-то поначалил крепко», — подумала Татьяна Власьевна, взглянув на красное лицо, выходившее из горницы Ариши. Через неделю Гордей Евстратыч укатил вместе с Шабалиным на ярмарку в Нижний.